Когда появился фантом черноглазого старца, он вытянул палец и указал на черного дракона. Бах-бах, чрезвычайно таинственная сила вышла из его пальца. Сразу же ревущий черный дракон начал дрожать, и его тело на самом деле стало мертвенно-бледным в одно мгновение. Даже энергичная юань-сила в нем, казалось, рассеялась в небытие, как если бы из него вытянули жизнь. Это Линь Дун был немного удивлен, когда смотрел на замершего черного дракона. В этот момент у него было чувство, как будто юань сила небес и земли умерла под пальцем черноглазого старца. Даже юань сила небес и земли может быть убита, что это за пугающая сила? Сила смерти ТЦ, черноглазый старец на самом деле был настолько силен, что даже мог контролировать силу смерти. В этот момент потрясенный голос прозвучал из уст маленького куницы. Сила смерти? Линь Дун был ошеломлен. Он никогда не слышал о такой силе. Не зацикливайся на этом. Эта сила не то, на что ты можешь надеяться в ближайшее время. Даже практик стадии нирваны не может прикоснуться этой таинственной силе. Может быть, в будущем, ты сможешь достигнуть этого ведущего в небеса шага. Маленький куница улыбнулся и объяснил. Линь Дун выпустил горький смех. В самом деле, в настоящее время он смотрел на практика в стадии проявления. В его глазах стадия нирваны уже была легендарной, не говоря уже о такой таинственной стадии, где можно контролировать жизнь и смерть. Это было то, что он даже не мог себе представить. ХМПФ, создаешь проблемы. Независимо от того, насколько мощным ты был при жизни, перед лицом времени ты просто муравей. Рассейся для главы культа. В небе, темный взгляд Тэнша сосредоточился на черноглазом фантоме. Он понял, насколько пугающим был последний, и если бы появилось его истинное тело, он смог бы уничтожить весь культ жуткой марионетки взмахом руки. К сожалению, это был не полный фантом, который прошел через многие годы. Когда крик Тэнша раздался, он взмахнул рукавом, и Цанькунь мешок вылетел. Один млн пилюль чистый юань вылетел из мешка, растворяясь в волнах юань силой, превращаясь в густой туман, который поплыл вверх и слился с кровавой формацией. Какое огромное количество! Смотря на это зрелище, Линь Дун был в шоке. Куль жуткой марионетки действительно был одним из трех топ-фракций в Великой Пустынной провинции. На самом деле, он непосредственно использовал миллион пилюль чистой юань. Вполне вероятно, что лишь немногие фракции могут легко вынуть такую сумму. Бум-бум. Потребив такое количество пилюль чистой юань, кровавые глаза на самом деле появились на кровавой формации. Под блеском этих глаз, юань сила небес и земли взорвалась в воздухе, превращаясь в вздымающиеся волны, которые распространились. Вокруг горы таинственной черной инь, бесчисленные взгляды сфокусировались на огромных кровавых глазах в небе. У всех без исключения лицо поменяло цвет. Энергетические волны из глаз были настолько сильными, что заставляли волосы встать дыбом. Такие мощные энергетические волны. Зрачки Линь Дуна сузились из-за удивления от волны из кровавых глаз. Он знал, что если бы кровавые глаза осветили его тело, это было бы катастрофой. Формация девяти жутких демонов таинственной черной инь, кровавые глаза. Когда кровавые глаза сформировались, уверенность выросла в сердце Тэнша. Этой атаки достаточно, чтобы уничтожить практика начальной стадии проявления. Хотя фантом был несравненно сильным, когда был жив, теперь он был лишь жалкой и неполной тенью. ХМПФ, вредный старик, смотри, как глава культа разрушит твою печать. Уверенность плескалась в сердце Тэнша, когда он сделал шаг вперед. Гигантские кровавые глаза в центре формации сразу же открылись, и луч кровавого света пронзил небо, смешиваясь с чрезвычайно неистовой аурой, и рванул вперед. Глава 312. Разрушение формации. Свиш. Кровавый свет мелькнул в небе на неописуемой скорости. Линь Дун мог видеть только луч кровавого света, захлестнувший горизонт, а в следующий момент уже достигший черноглазого фантома. Ломайся. Яростный рев Тэнша раздался в небе. Казалось, что он был азартным игроком, который сошел с ума. Чтобы сломать печать, он использовал практически все средства. Если он не сможет сейчас разломать печать, операция закончится неудачей. Такой исход Тэнша не хотел видеть. Кровавый свет спускался на черноглазого фантома, который был спокоен, как пруд стоячей воды. Кровавый свет отражался в этих черных глазах, слегка придавая черноглазому старцу ледяной взгляд. «Без получения одобрения, у тебя нет судьбы с символом». Глухой древний голос внезапно прозвучал из уст черноглазого фантома. Под бесчисленными взглядами, он в очередной раз протянул палец и слегка указал на, казалось бы, плотный кровавый свет. Серый свет мгновенно появился по всей земле. Некоторые огромные пышные деревья стремительно начали чахнуть, как если бы их жизненная сила была полностью высосана. Кроме того, некоторые ближайшие практики культа жуткой марионетки почувствовали к своему удивлению, что белые волосы начали появляться на их волосах, когда их жизненная сила, казалось, исчезала. «Быстро отступаем». Это внезапное изменение заставило левого и правого старейшин поменяться в лице. Грозная юань-сила вырвалась из их тела и полностью окутала их, и они поспешно отступили. Слабый страх был в их глазах, и они могли чувствовать невнятную высасывающую силу из тела черноглазого старца. Из-за этой силы их жизненная сила могла быть высосана. Для левого и правого старейшины высасывающая жизнь сила была самым страшным, так как они были довольно старыми, и их оставшийся жизненный срок можно было пересчитать по пальцам. Если они потеряют жизненную силу, то скорее всего превратятся в пыль на месте. Увидев отступление этих двоих, изумление и паника поднялись в сердцах практиков культа жуткой марионетки. К счастью, они были элитой культа, и без чрезмерной паники они быстро и упорядоченно отступили. БЗЗ. На вершине горы деревья полностью засохли, в то время как серый свет появился на кончике пальца черноглазого старца. Серый свет был очень спокойным и не испускал ни малейших волн, но вместо этого был запах смерти. Черноглазый старец указал и слегка коснулся кровавого луча света. Столкнувшись с ярким кровавым светом, серый свет выглядел очень слабым, и казалось, что он может исчезнуть в одно мгновение. Однако, хотя этот свет был крошечным, он был очень разрушительным, и быстро заставил яркий кровавый луч света блекнуть с ужасающей скоростью. Серый свет, который вызывал отчаяние, быстро расходился по кровавому лучу света. Треск. Когда сероватое свечение распространилось, трещины быстро появились на кровавом луче света. Затем, в то время как Тэнша стоял с зеленым лицом, тот быстро разлетелся. В мгновение ока, пугающе мощная атака, израсходовавшая 1 млн пилюль чистой юань, моментально смелость черноглазым фантомом. Кроме того, на этот раз, после разрушения кровавого луча света, серый свет не увял, но вместо этого быстро прокатился в небо, с силой стреляя в кровавые глаза. Бах-бах-бах. Когда кровавый глаз был поражен, он стал глубокого черного цвета. Глаз медленно начал падать вниз, и с треском взорвался в пыль. Затем кровавая формация, которая освещала небо, начала разрываться. Вся большая формация разрушилась на куски в одно мгновение. Шлеп. Когда формация была разрушена, цвет лица многочисленных практиков культа жуткой марионетки стал красным, и их вырвало кровью. В это время вся земля окрасилась свежей красной кровью. Похоже, все они пострадали от отдачи. Им не удалось. Скрываясь в тайном месте, Линь Дун смотрел на пострадавших практиков культа жуткой марионетки и не мог не задыхаться. После этого он боязливо посмотрел на черноглазого фантома, который был выше черного светящегося шара. Это был лишь неполный след, который прошел через тысячи лет, однако, даже весь культ жуткой марионетки не мог бороться против силы, содержащейся в нем. У Линь Дуна не было никаких сомнений, что если бы черноглазый фантом обладал возможностью атаковать, то реки крови и трупы были бы везде. Разрушение формации заставило бесчисленное количество людей за пределами жуткого марионеточного города опешить. Никто не ожидал, что объединенная сила культа жуткой марионетки потерпит неудачу. Ночь окутала землю, но за пределами горы таинственной черной инь была мертвая тишина. В этот момент взгляды многих фракций и практиков лихорадочно мерцали. Теперь даже дурак понимал, что очень мощное сокровище было в черном светящемся шаре, иначе оно не обладало бы такой пугающей печатью, и культ жуткой марионетки не заплатил бы такую непомерную цену, чтобы разорвать ее. Такое сокровище искушало каждого, несмотря на то, что они знали, что оно временно принадлежит культу жуткой марионетки, им до сих пор не удалось подавить жадность в своих сердцах. Перед таким сокровищем даже жизнь человека становилась дешевой. Так что им величие культа жуткой марионетки, когда в области горы была мертвая тишина, Тэнша также был шокирован этим зрелищем. Спустя несколько мгновений он пришел в себя и жутким взглядом смотрел на черноглазого фантома. Чтобы сломать печать, он даже пренебрег жизнью Тэнлэя. Кроме того, он даже потратил 1 млн пилюль чистой юань. Однако, в конечном счете ему не удалось. Если бы не тот факт, что он был очень коварным, он бы бесконтрольно заорал. Как это возможно? Тело Тэнша слегка вздрогнуло. После уплаты такой огромной цены, он по-прежнему будет с пустыми руками. Левые и правые старейшины ринулись в воздух и появились рядом с Тэнша. Они смотрели на черноглазого фантома, и болезненные улыбки невольно появились на их лицах, и они сказали: «Глава, кажется, мы должны рассмотреть этот вопрос. Теперь, когда было обнаружено, что у нас есть такое сокровище, это вызовет переполох». «Ха-ха, Тэнша, я не ожидал, что ваш культ жуткой марионетки будет иметь такое сокровище. Я думаю, что ты слишком скуп. Такое мощное сокровище, если бы ты разделил его вместе с нами, вопрос уже давно был бы решен. Тогда разве тебе пришлось бы страдать от унижений сегодня?» Когда левые и правые старейшины говорили, громкий смех вдруг разнесся в небе. Затем появилось несколько звуков расщепления ветра, и три фигуры появились в воздухе. Эти три фигуры были одеты в черное. Человек впереди был мужчиной средних лет. У него была спина тигра и талия медведя. Оба его глаза мерцали, в то время как грозный блеск был внутри. Очень грозная аура с властной силой непрерывно появлялась внутри его тела. За ним два пожилых человека улыбались, в то время как кожа на их телах была темной, как черная сталь. «Мулэй, ваша великая дьявольская секта хочет вмешаться в дела моего культа?» Смотря на внезапно появившуюся троицу, лицо Тэнша мгновенно потемнело, и он холодно закричал: «Мулэй, так это на самом деле глава великой дьявольской секты, великий парень?» Он на самом деле, на начальной стадии проявления Линьдун, смотрел на это зрелище перед его глазами, и замер. Сразу оттенок улыбки появился на его лице. Эта ситуация становилась все более хаотичной. Однако это было именно то, что ему было нужно. «Ха-ха, Тэнша, что ты говоришь, ваш культ явно не в состоянии справиться с таким сокровищем. Вместо того, чтобы тратить время, почему бы нам не изучать его вместе? Может быть, мы даже смогли бы узнать что-нибудь». В то время как мысли вращались в голове Линьдуна, другой смех раздался в небе. Еще три фигуры быстро появились в небе. Глава боевого альянса, Вуцзун. Линьдун смотрел на три фигуры, которые появились, и улыбка на его лице стала шире. Люди, появившиеся на этот раз, также были из трех топ-фракций Великой Пустынной Провинции, их боевого альянса, и сила этой троицы была ничуть не слабее, чем у Великой Дьявольской Секты. В считанные мгновения появились лидеры трех топ-фракций. Когда другие стороны прибыли, жуткий марионеточный город стал беспокойным снаружи. Бесчисленные практики, спрятанные в тайных местах, постепенно показали себя и смотрели на черный светящийся шар с глазами, наполненными жадностью. Увидев эту сцену, выражения Тэнша и остальных потемнели. Они явно недооценили привлекательность черного светящегося шара. Мало того, что он привлек великую дьявольскую секу и боевой альянс, даже некоторые другие фракции и практики подавили свой страх перед культом жуткой марионетки и стали беспокойными. «Ха-ха, Тэнша, мне очень любопытно, что в светящемся шаре. Он на самом деле обладает такой мощной защитой». Мулэй из великой дьявольской секты от души рассмеялся. После этого его глаза вспыхнули, и он вдруг потянулся, и гигантская рука Юань силы мгновенно сформировалась, собираясь схватить черный светящийся шар. В тот момент, когда Мулэй сделал ход, глава боевого альянса, Вуцзун, также усмехнулся и двинулся. Другая гигантская рука Юань силы сформировалась и бросилась к черному светящемуся шару. «Как вы смеете?» Увидев, что Мулэй и Вуцзун сделали ходы, глаза Тэнша мгновенно потемнели, и разъяренный рев раздался во всем культу жуткой марионетки. «Все практики культа жуткой марионетки, слушайте мой приказ. Кто осмелится прикоснуться к собственности нашего культа, будет убит без предупреждения». Яростный рев раздался, мгновенно добавляя жуткое убийственное намерение в темную ночь. Глава 313. Продвинутая стадия проявления. «Так точно». Услышав строгий крик Тэнша, который был наполнен убийственным намерением, многочисленные практики культа жуткой марионетки организованно крикнули в ответ. Убийственное намерение взлетело до небес, в результате чего ветреное и прохладное небо стало более холодным. Хотя многие практики культа жуткой марионетки были немного травмированы из-за разрушения формации, они все-таки были из одной из трех топ-фракций Великой Пустынной Провинции. Независимо от того, в каком состоянии они были, это место до сих пор было штаб-квартирой их культа. Если другие хотели создавать беспорядки, не имея способности, они будут только искать смерть. Когда всепоглощающее убийственное намерение разразилось, первоначально беспокойные практики вдруг прояснили свои головы. Их взгляды мерцали, и они не осмеливались опрометчиво делать свой ход. В конце концов, Они не были такими, как Великая Дьявольская Секта и Боевой Альянс. Когда они сталкивались с таким гигантом, как культ жуткой марионетки, они не могли не осторожничать. Запугивание культа жуткой марионетки имело влияние на обычные фракции практиков, но для таких людей, как Муллэй и Вуцзун, оно было совершенно бесполезным. Таким образом, эти двое проигнорировали крик, и их гигантские руки Юань силы схватили черный светящийся шар. Наглость. Увидев эти действия, левые и правые старейшины культа жуткой марионетки были очень разгневаны. Они закричали ледяным голосом и рванули вперед, с целью остановить тех двоих. «Ха-ха, старейшины, ваш культ не должен быть таким жадным». Однако, когда левые и правые старейшины сделали свой ход, четыре практика на начальной стадии проявления, которые пришли вместе с Муллэем и Вуцзуном, от души рассмеялись и начали действовать вместе. Юань сила заполнила небо, принуждая левого и правого старейшин отступить. Практики в полушаге от стадии проявления, встретьте врагов вместе с нами. Два против четырех, левые и правые старейшины не могли одержать верх, и сразу отступили. Однако они не растерялись и холодно крикнули. Так точно, когда их крики раздались, четыре голоса мгновенно ответили с площади. После этого четыре фигуры понеслись вперед и четыре практика в полушаге от стадии проявления появились за левым и правым старейшинами. Среди них была фигура, с которой Линь Дун был знаком, это Цао Чень, против которого он сражался. Кроме того, когда четыре практика в полушаге от стадии проявления появились, левые и правые старейшины махнули рукавами, и две фигуры появились рядом с ними. Без колебаний, сто тысяч чистой юань двинулись вперед и превратились в волны юань силы, вошедшие в две фигуры. Сразу же дьявольская аура медленно распространилась из двух фигур, высокоуровневые символьные марионетки. Появление двух фигур заставило некоторых задыхаться. Эти ауры были в состоянии сравниться с практиками в полушаге от стадии проявления. Это высокоуровневые символьные марионетки культу жуткой марионетки. Скрываясь в тайном месте, Линь Дун немного вздрогнул. На площади, у культа жуткой марионетки на самом деле было четыре практика в полушаге от стадии проявления, две высокоуровневые символьные марионетки в полушаге от стадии проявления и два практика начальной стадии проявления. Этого состава было достаточно, чтобы запугать любую фракцию, чтобы те не осмеливались вызывать беспорядки. В культе жуткой марионетки на самом деле было много сильных практиков. Линь Дун смотрел на этот состав и тихо вздохнул. Если бы не древний символ пожирания, он бы даже не думал о том, чтобы прийти сюда. В конце концов, с его силой, не было никакого способа, чтобы открыто бороться с культом жуткой марионетки. Даже Линь Дун был сильно поражен составом культа жуткой марионетки. Выражение других практиков, которые первоначально имели планы на сокровище, теперь колебались. Ноги, которые собирались выйти вперед, застыли. Независимо от того, насколько хаотичной была ситуация, репутация культа жуткой марионетки была создана на основе реальной мощи на протяжении многих лет. Даже сейчас, никто не осмеливался смотреть на них сверху. Когда появились четыре практика в полушаге от стадии проявления, и две высокоуровневые символьные марионетки, даже четыре практика на начальной стадии проявления из Великой Дьявольской Секты и Боевого Альянса сдерживали себя. Это место было штабом культа жуткой марионетки, и даже они не осмеливались перегибать палку. Когда они смотрели друг на друга, гигантские руки Юань силы Муллэя и Вуцзуна уже появились в воздухе над черным светящимся шаром. Однако, когда они собирались захватить его, фигура появилась над шаром, как призрак, и ударила. Сразу же бьющая через край Юань сила взорвалась в небе, и две руки Юань силы были уничтожены. «Муллэй, Вуцзун, вы действительно думаете, что моим культом можно пренебрегать?» Уничтожив две гигантские руки Юань силы, фигура медленно подняла голову, и холодное выражение было на лице. Это был глава культа жуткой марионетки, Тэнша. По-видимому, он не мог не вмешаться в последний момент. «Ха-ха, Тэнша, ты скрывал это сокровище на протяжении многих лет, разве ты не должен поделиться?» Когда Тэнша уничтожил их атаки с одного удара, Муллэй был немного удивлен, но вскоре от души усмехнулся и сказал: «Хе-хе, Муллэй прав. Кроме того, эта вещь явно немного странная. Даже с силой вашего культа, вы не смогли разорвать печать. Мы могли бы объединить силы, и, возможно, смогли бы получить сокровище внутри». Вуцзун рассмеялся и сказал: «Никто не может отнять имущество моего культа жуткой марионетки». Голос Тэнша был как холодный клинок. Их культ потратил огромное количество усилий, чтобы получить этот объект, И хотя им не удалось сломать печать сегодня, поделиться с великой дьявольской сектой и боевым альянсом будет абсурдом. Ха-ха, раз так, давай посмотрим, как ты сможешь остановить нас двоих. Увидев это, Мулэй не мог не усмехнуться, и переглянулся с Вуцзуном, после чего внезапно шагнул вперед. В одно мгновение аура начальной стадии проявления полностью вырвалась, и тиранические волны юань силы хлестали вокруг его тела, как мини-шторм. Безграничное таинственное черное тело. Тело Мулэя вдруг разбухло в этот момент, и его первоначально тигриная спина и медвежья талия сделали его еще более похожим на гиганта. Кожа на его теле стала черного цвета, мышцы извивались и распространяли страшную силу. Мы не боролись многие годы. Тэнша, позволь увидеть, как ты улучшился за эти годы. Великая ладонь громовой горы. Смех Мулэя раздался как ром, и он вдруг ударил. Воздух взорвался, когда кулак, похожий на гору, яростно просвистел в сторону Тэнша. Разрывание дьявольского орла. В тот момент, когда Мулэй атаковал, Вуцзун также от души рассмеялся, и его руки сжались в когти, и он вытянул их вперед. Энергичная юань сила хлынула и сформировала грозный орлиный коготь, который был размером в несколько десятков метров, неся с собой грозную ауру, когда пронзил небо, пытаясь разорвать Тэнша. Одновременная атака двух практиков стадии проявления. Такая сила могла потрясти мир, а значит, привлекла всеобщее внимание. Две чрезвычайно мощные атаки пронеслись на невероятно быстрой скорости. В мгновение ока они окружили тело Тэнша, в результате чего он не мог увернуться. Однако, столкнувшись с этими атаками, выражение Тэнша оставалось спокойным, и он сделал шаг вперед и направил просто удар. Ву-ву. Когда удар Тэнша вылетел, ужасающий звук ветра сразу сформировался под ним. Громадный череп юань силы мгновенно появился и столкнулся с комбинированной атакой. Бум! Под бесчисленными взглядами, ужасающие волны юань силы распространились, и громкий взрыв прокатился по небу, как гром. Интенсивные волны юань силы постепенно рассеялись, однако, над черным светящимся шаром, фигура спокойно стояла, и его взгляд был холодным, как лед. Тэнша в одиночку выдержал два удара практиков начальной стадии проявления, без получения повреждений. Как это возможно? За пределами жуткого марионеточного города, многочисленные шокированные голоса мгновенно вспыхнули. Никто не мог представить, что даже объединенная мощь Мулэя и Вуцзуна не сможет сразить Тэнша. В небе, зрачки Мулэя и Вуцзуна резко сжались, и их выражения стали мрачными. «Ты прорвался?» Видя мрачные выражения дуэта, Тэнша рассмеялся и равнодушно ответил. «Я только что прорвался к продвинутой стадии проявления, когда избивал вас обоих за один шаг». Когда слова Тэнша были произнесены, они сразу вызвали удушливое дыхание. Продвинутая стадия проявления. Сила Тэнша на самом деле была такой страшной. Этот уровень практически сопоставим с мастерами топ-П фракции в Великой Империи Янь. Несмотря на то, что разница между начальной и продвинутой стадиями проявления лишь одно слово, разрыв был огромным. По крайней мере, если Мулэй и Вуцзун еще раз объединятся, их шансы на победу не будут превышать 50%. Вся гора таинственной черной инь погрузилась в молчание. Это было, как будто ведро холодной воды вылили на головы беспокойных практиков, заставляя их разум проясниться. Сила культа жуткой марионетки, который обладал практиком продвинутой стадии проявления, несомненно превзойдет великую дьявольскую секту и боевой альянс. В то же время, если кто-то посмеет обидеть их, несомненно призовет собственную погибель. Продвинутая стадия проявления. Скрываясь в тайном месте, Линь Дун слегка вдохнул холодный воздух, и его руки сжались. Он недооценил Тэнша. Продвинутая стадия проявления. Такая сила слишком грозная. Ситуация перед его глазами стала очень мрачной. Желая вырвать древний символ пожирания перед глазами Тэнша на продвинутой стадии проявления, было сродни восстанию против небес. Однако, даже если это было так, он не собирался сдаваться. Хуу. Глубоко выдохнув шар белой ци, глаза Линь Дуна стали серьезными, и мягкий голос прозвучал в его голове. «Маленький куница, подготовься сделать шаг». Глава 314. Схватив его и убегая, вся гора молчала, в то время как холодный ветер завывал. «Мулэй, Вуцзун, вы все еще хотите сделать шаг?» Руки Тэнша были за спиной, когда он холодно смотрел на двоих, которые зависли в воздухе, и небрежно сказал. Услышав его слова, Мулэй и Вуцзун нахмурились и взглянули друг на друга. Однако они не делали шаг снова, так как текущая ситуация превзошла их ожидания. Сталкиваясь с Тэнша, который был на продвинутой стадии проявления, даже если они объединятся, они не имели надежду на победу. Тэнща, твоя сила действительно превзошла все наши ожидания. Однако, теперь твой культ показал сокровище, и оно обязательно привлечет внимание. Если ваш культ способен сломать печать, тогда все может быть в порядке. Однако, позволь спросить, после предыдущей неудачи, ты до сих пор уверен? Глаза Ву Цзуна мерцали, когда он медленно сказал: «Тебе не придется беспокоиться обо мне». Глаза Тэнша вспыхнули, и он ответил: «Тэнша, немудрое решение говорить такие высокомерные слова. Я считаю, что ты действительно ценишь сокровище. Ранее у тебя был опыт, насколько сложным может быть это сокровище. Только со своим культом жуткой марионетки, даже если ты потратишь еще 10 лет, я боюсь, что ты все равно не сможешь сломать печать. Почему бы не сотрудничать с нами? Таким образом, выиграют все». Мулэй открыл рот и сказал: «Ха-ха, Мулэй прав. Вместо того, чтобы держать его для себя, почему бы нам не объединить усилия и сломать печать?» Ву Цзун улыбнулся и сказал. Услышав их слова, Тэн Лэй погрузился в молчание. Спустя несколько мгновений он с завистью посмотрел на черный светящийся шар. Сейчас он использовал все доступные средства, однако он все еще не смог сломать печать. Следовательно, он понял, что одному культу жуткой марионетки будет невозможно сломать печать. Увидев, что Тэнша слегка соблазнился, Мулэй и Ву Цзун немного обрадовались и решили ковать железо, пока горячо. «Не беспокойся, так как это сокровище принадлежит вашему культу жуткой марионетки, если мы объединим усилия и сломаем печать, ваш культ получит большую часть. Это вполне возможно для нас сотрудничать и наслаждаться сокровищем вместе. Итак, давайте прямо сейчас объединим силы и посмотрим, сможем ли мы разломать печать. Если наши объединенные силы не смогут ее разорвать, нет никакого смысла в сотрудничестве». Глаза Тэнша мерцали, после чего он небрежно сказал. Услышав его слова, Мулэй и Ву Цзун напешили. Они переглянулись, после чего быстро кивнули. «Хорошо, мы можем попробовать. Давай узнаем, насколько страшна печать». «Ха-ха, хорошо. В таком случае, давайте объединим силы и разорвем ее». Увидев эту ситуацию, Тэнша от души рассмеялся. Он стремительно взмахнул рукавами, и левые и правые старейшины, а также 4 практика в полушаге от стадии проявления сразу появились позади него. Напротив них, Мулэй и Ву Цзун также поманили, и 4 практика начальной стадии проявления появились за ними, и их взгляды сосредоточились на черном светящемся шаре. 3 топ-фракции планируют объединить силы, чтобы сломать печать на таинственном сокровище. Увидев это внезапное развитие событий на горе таинственной черной инь, шепот вырвался из окрестностей жуткого марионеточного города. Некоторые чувствовали себя прискорбно, так как хотели видеть, как 3 основные фракции сражаются. Тогда они смогли бы проникнуть и воспользоваться этим. «Давай объединим силы и разорвем печать на части!» Тэнша выкрикнул, и чрезвычайно грозные вибрации юань силы яростно вырвались из его тела, и различные скелетные структуры материализовались у него над головой. По-видимому, он использовал юань силу в свое теле по максимуму. «Отлично!» Мулэй и Ву Цзун также выкрикнули и использовали юань силу в своих телах. 4 практика начальной стадии проявления, стоящие за ними, также использовали юань силу. Потоки мощной и доминирующих аур вырвались вперед и заставили юань силу в округе бушевать. В центре площади мгновенно стало очень жарко. Даже не считая 4 практиков в полушаге от стадии проявления, было 9 практиков стадии проявления в 3 фракциях. Этот состав может быть охарактеризован как пугающий. Кроме того, эти 9 практиков стадии проявления одновременно использовали свою юань силу. Волнение можно охарактеризовать как поразительные, когда мощная юань сила окутала все небо над горой, как облака, и ужасающие ударные волны непрерывно появлялись изнутри. «Ломайся!» Холодный блеск мелькнул в глазах Тэнша, парящего в воздухе. Он яростно взмахнул ладонью вниз, и чрезвычайно яркий светящийся столб юань силы мгновенно разорвал ночное небо, как дракон, после чего он заревел на черный светящийся шар внизу и бросился к нему. Бум-бум. В тот момент, когда Тэнша сделал свой ход, Мулэй и остальные также использовали юань силу, и 8 огромных столбов мощной юань силы, которые были как столбы, поддерживающие небеса, пронзили небо и рухнули вместе с ужасающей вибрацией. Эти колонны юань силы двигались очень быстро. В мгновение ока они спустились к черному светящемуся шару. Однако, Столкнувшись с комбинированной атакой этих девяти практиков на стадии проявления, черноглазый старец спокойно вытянул палец и медленно указал. Бум! Глубокое эхо пронеслось через все небо. Затем ужасающая сила, которая была видна невооруженным глазом, внезапно вырвалась из черного светящегося шара. Мгновенно гигантская площадь разрушилась, и элитные практики культа жуткой марионетки, которые были поблизости, рвались кровью, когда их отшвырнуло. Окружающие здания были разорваны в пыль из-за непрерывных ударных волн. Хуу! Под бесчисленными встревоженными взглядами толпы, Тенша и восемь элитных практиков, парящих в небе, выпустили удушливый звук из горла и сразу отступили на несколько сотен метров, в то время как выражения их лиц мгновенно стали весьма занятными. Даже с объединенными силами девяти практиков стадии проявления, они все еще не смогли поколебать печать, оставленную черноглазым старцем. Эта сцена, несомненно, заставила всех чувствовать испуг. Похоже, что черноглазый старец был действительно мощным. Без его разрешения, даже если человек нашел древний символ пожирания, это все еще было бесполезно. Весь горный пик был теперь полностью разрушен. Площадь разрушилась, и здания были уничтожены. В то же время, некоторые практики культа жуткой марионетки стонали на земле. Похоже, они получили ранения. Тенша, который парил в воздухе, смотрел на это зрелище, и его лицо стало зеленым. Гнев в его сердце почти заставил его потерять самообладание. Никто из них не мог понять, и каждый чувствовал разочарование в своем сердце. На расстоянии, лица остальных практиков стали серьезными. После того, как они испытали это лично, они также поняли, насколько страшен этот черный светящийся шар. В тени черноглазого старца они чувствовали себя муравьями. Вне зависимости от того, как они боролись, они не смогли поколебать печать, которая казалась тонкой, как бритва. Толпа молчала. Только крики постоянно исходили от травмированных практиков культа жуткой марионетки, в результате чего каждый чувствовал крайнее разочарование. Однако, среди постоянных стонов, фигура выскочила из тени, как призрак. Она вылетела с поразительной скоростью и прямо полетела к черному светящемуся шару, парящему над ареной. Возможно, из-за предыдущего ужасающего столкновения, Тенша и остальные были немного медлительными. Поэтому, несмотря на то, что они обнаружили фигуру, они не двигались сразу. Что за мальчишка решил вести себя неподобающе в моем культе жуткой марионетки? Несмотря на то, что они были довольно медленными, это все еще был штаб культа жуткой марионетки. Следовательно, левые и правые старейшины мгновенно пришли в себя, и их глаза похолодели, когда они холодно выкрикнули. Однако, когда они пытались сделать шаг, Тенша, который стоял перед ними, протянул руку и остановил их. Затем он холодно посмотрел на фигуру, которая мчалась вперед, как молния. Простой мальчишка на стадии создания ци даже не имеет права прикоснуться к нему. Услышав холодный голос Тенша, левые и правые старейшины усмехнулись и кивнули головами, насмешливо смотря на эту фигуру. Даже девять практиков стадии проявления вместе не смогли сломать печать. На самом деле, еще до того, как мальчишка коснется черного светящегося шара, он будет разорван на куски печатью. Под бесчисленными насмешливыми взглядами толпы, фигура молниеносно появилась над черным светящимся шаром. Его глаза смотрели прямо на черноглазого старца, который парил над шаром, а затем они начали мерцать. Этой выбежавшей фигурой, естественно, был Линь Дун, который скрывался некоторое время. В настоящее время культ жуткой марионетки был наиболее хаотичным. Предыдущий насильственный конфликт вызвал беспорядки в Юаньсиле Тенша и других практиков. Таким образом, это было самым лучшим времен, чтобы сделать ход. Линь Дун появился над черноглазым старцем. Почувствовав, что кто-то приближается к нему, тот холодно поднял голову. Затем, под бесчисленными жалостливыми взглядами, он поднял свой палец, символизирующий смерть, и прицелился на Линь Дуна. Такой высокомерный парень, неужели он думает, что это сокровище может быть тронуто кем-нибудь? Увидев эту сцену, левые и правые старейшины моментально усмехнулись. Даже они, основываясь на их способностях, если будут тронуты пальцем старца, они будут мгновенно убиты. Что может простой мальчишка на стадии создания ци? Вжух! Под бесчисленными насмешливыми улыбками толпы, глаза Линь Дуна смотрели прямо на палец смерти. В следующий момент, он яростно выдохнул облачко белого воздуха. Потом он сжал ладонь, и таинственный черный символ сразу появился. БЗЗ. Когда символ появился, Несколько черных лучей света сразу вспыхнули. Под блеском черного света, черноглазый старец, который полностью подавил культ жуткой марионетки, на самом деле начал рассеиваться, пока окончательно не исчез. БЗЗ. Когда черноглазый фантом пропал, черные огни засветились на черном светящемся шаре. Сразу же шар быстро съежился, и в конечном счете превратился в крошечный пучок, и засосался в каменный талисман в ладони Линь Дуна. Это изменение произошло мгновенно, и никто не мог ничего понять. Даже ухмылка на лице Тэнша застыла, когда черный светящийся шар исчез. «Бежим!» Вся область была пугающе тихой. Линь Дун мгновенно получил древний символ пожирания, и без колебаний повернулся и побежал, в то время как Юань сила в его теле мгновенно вспыхнула. Его фигура превратилась в размытую тень, когда он бешено бежал с горы таинственной черной инь. В тот момент, когда Линь Дун повернулся и побежал, темное ночное небо сразу же вспыхнуло, как вулкан. Все знали, что большая беда придет. Глава 315. Хаос. Размытая фигура пронеслась от вершины горы таинственной черной инь. Звуковые удары звучали вокруг его тела, нарушая тихую ночь. Когда звуковые удары появились, мертвенно-тихая атмосфера в культе жуткой марионетки моментально взорвалась, и пронзительные крики зазвучали в ночи. «Боже мой, этот парень захватил сокровище! Как это возможно? Как это возможно? Даже 9 мощных практиков стадии проявления ничего не смогли сделать в печати, как этот парень смог его захватить? Безумие, это просто безумие!» Бесчисленные крики, как вулкан, взорвали тихую ночь. В одно мгновение глаза бесчисленного количества людей стали кроваво-красными. Если бы сокровище осталось в руках культа жуткой марионетки, с их запугиванием, никто не осмелился бы соблазниться, но теперь сокровище неожиданно было украдено. Следовательно, не значит ли это, что если вор будет убит, у человека будет шанс получить сокровище? Этот парень действительно захватил его? На вершине горы таинственной черной инь, у левого и правого старейшины отвисли челюсти, когда они смотрели на убегающую фигуру. Какое-то время они не могли прийти в себя. Все практики культа жуткой марионетки, слушайте мою команду, независимо от цены остановите этого парня. Их ошеломленное состояние длилось недолго. В следующий момент левые и правые старейшины испустили жалкие шокированные вопли, которые разорвали небо, как гром. Когда их жалкий вой раздался, левые и правые старейшины поспешно посмотрели в сторону Тэнша позади них и увидели, что он безостановочно дрожит, в то время как бешеная ярость, которая может поглотить человека, заполнила его глаза. Сегодня он уже был под давлением, и он был наполнен пламенным гневом. Он не ожидал, что кто-то на самом деле захватит сокровище прямо перед его глазами. Это, несомненно, было большой пощечиной для него. Тэнша в этот момент был взбешен до критической точки. Глава, парень немного странный. Необычный символ в его руке, казалось, имел возможность игнорировать печать. Если мы сможем получить его, мы, безусловно, сможем сломать печать. Несмотря на то, что Тэнша в этот момент был как бомба, которая вот-вот взорвется, левые и правые старейшины были хитрыми старыми лисами и торопливо заговорили. «Верно, мы не можем позволить этому парню сбежать». Услышав слова левого и правого старейшин, гнев в глазах Тэнша внезапно остановился. После этого экстаз вдруг появился на его лице, и он несравнимо зловещим взглядом посмотрел на стремительно убегающую фигуру, зловеще усмехнувшись. «Не волнуйтесь, он не сможет уйти». Бах! Когда усмешка Тэнша раздалась, он не ожидался ответа левого и правого старейшин, и его тело внезапно рвануло с грохочущим звуком. Остаточное изображение появилось в том месте, где он стоял, и затем исчезло, как призрак. «Схватите этого парня!» В тот момент, когда Тэнша исчез, бесчисленные практики культа жуткой марионетки также рванули вперед. В конце концов, это была штаб-квартира культа, и практики здесь в основном были способными. Фигуры одна за другой налетели со всех сторон, как сети паука, окружая Линь Дуна. Скорость Линь Дуна была практически на пределе, однако, было слишком много практиков в культе жуткой марионетки. Они облепили со всех сторон, и через несколько секунд 4 практики стадии создания ЦИ прибыли первыми. Они раскрыли руки, боевые искусства с энергичной юань силой яростно атаковали. «Проваливайте!» Взгляд Линь Дуна был ледяным. Он сжал руку, и золотая платформа появилась, безжалостно атакуя, издувая 4 практиков стадии создания ЦИ, и заставляя их рваться кровью. Когда они летели назад, этот парень Линь Дун, Когда золотая платформа Линь Дуна отбила четырех практиков, знакомый голос вдруг прозвучал со спины. Выражение Линь Дуна стало серьезным, так как это был Цао Чжэнь, с которым он сражался в великом марионеточном городе. Последний, должно быть, узнал его волшебную платформу золотой подчиняющей ладони. Линь Дун. Линь Дун, который захватил Тэнлэя. Разве он не знает, что культ жуткой марионетки приказал арестовать его? Он на самом деле решился прийти в жуткий марионеточный город, чтобы украсть сокровище. У этого парня действительно кишка не тонка. Крик Цао Чжэня был сродни добавления масла в уже пылающую атмосферу жуткого марионеточного города. Бесчисленные взгляды шокированно смотрели на убегающую фигуру, так как они никогда бы не подумали, что вором на самом деле окажется тот, у кого был зуб с культом жуткой марионетки, Линь Дун. Бах-бах-бах, Линь Дун яростно несся вперед, а золотая платформа в его руке дико парила, и несколько практиков культа жуткой марионетки были отброшены и рвались кровью. Когда он убегал, он был окружен в воздухе культом жуткой марионетки, и чрезвычайно мощная сила внезапно атаковала его сзади. Умри, Линь Дун. Когда мощная сила прибыла, она сопровождалась яростным ревом Цао Чжэня. В тот день Линь Дун схватил Тэнлэя прямо перед ним, заставляя его постоянно ругаться. Теперь, когда они снова встретились, он должен убедиться, что восстановит свое лицо несмотря ни на что. Проваливай. Увидев, что этот парень цепко прицепился, взгляд Линь Дуна стал холодным, как лед. Он резко повернулся, и темно-фиолетовый свет внезапно закружился в его глазах, после чего ударил. На этот раз из тела Линь Дуна изливалась не золотая юань сила, а странная темно-фиолетовая энергия. Эта энергия быстро сформировала кулак, который яростно столкнулся с Цао Чжэнем. «Ты ищешь смерть!» Увидев, что Линь Дун на самом деле решил противостоять ему, Цао Чжэнь холодно рассмеялся. Однако, прежде чем его смех успел исчезнуть, он вдруг замер, так как обнаружил, что темно-фиолетовый кулак уничтожает его боевое искусство с пугающей скоростью. Кроме того, его сила не уменьшилась, когда он врезался в его тело. Шлеп. Защита юань силы на его теле рассыпалась в одно мгновение, и даже защитное духовное сокровище среднего класса разлетелось на куски. Цао Чжэнь пролетел по дуге, оставляя по пути кровавый туман, и упал на землю. Один удар снес практика в полушаге от стадии проявления. Это страшное зрелище мгновенно заставило застыть практиков культа жуткой марионетки, которые собирались наброситься на Линь Дуна, и их глаза были наполнены бесконечным ужасом. Как это возможно? Как Линь Дун может избить Цао Чжэня, который в полушаге от стадии проявления, до такого состояния с одного удара? Может быть, он уже прорвался к стадии проявления, но почему тогда его аура все еще на стадии создания ЦИ? Эта сцена также была замечена многочисленными практиками, которые наблюдали за ситуацией. Сразу же удивленные крики вспыхнули за пределами жуткого марионеточного города, а некоторые даже почувствовали легкое головокружение. Различные вещи, которые произошли в эту ночь, действительно слишком странные. Спасайтесь бегством. Когда многие люди потеряли дух из-за силы Линь Дуна, он сразу же отозвал кулак и в очередной раз судорожно рванул прочь. Он, естественно, понимал, что обладает такой силой только потому, что маленький куница тайно помог ему. В противном случае, он был бы задержан Цао Чжэнем. И как только практики культа жуткой марионетки окружат его, сбежать будет невозможно. Используя свою скорость до предела, Линь Дун мелькнул, когда вырвался из жуткого марионеточного города. Его свист стремительно раздался. Со своей скоростью он определенно не мог оторваться от погони культа жуткой марионетки, следовательно, он должен полагаться на огоньки. Рык. Когда свист Линь Дуна раздался, тигриный рев прозвучал в темноте ночи. После этого красная вспышка пронеслась по горизонту и появилась рядом с Линь Дуном. Без малейших колебаний он запрыгнул на спину тигра, и огонек быстро расправил крылья. Когда они собирались бежать, маленький куница внезапно появился на плече Линь Дуна и вскрикнул высоким голосом. «Осторожно! Бум-бум!» Когда голос маленького куницы упал, ночное небо перед Линь Дуном внезапно напряглось, и фигура, похожая на демонического бога, появилась как призрак. Это был Тэнша. «Ты, Линь Дун, отдай сокровище этому главе культа!» Когда Тэнша появился, он посмотрел на Линь Дуна с лицом, полным убийственного намерения. Он взмахнул рукой, и энергичная несравненная юань сила сформировала гигантского скелета, который понесся в сторону Линь Дуна. «Быстро отступай!» Увидев атаку Тэнша, взгляд маленького куницы стал очень серьезным, и он поспешно крикнул. Он помахал когтями, и густая темно-фиолетовая энергия хлынула из его тела, и превратилась в бешено вращающийся темно-фиолетовый диск. Диск полетел и сильно столкнулся с очень мощным скелетом Юань силы. Бах! Удивительная энергетическая ударная волна появилась в небе, когда темно-фиолетовый диск и скелет были уничтожены. Эта сцена в очередной раз привлекла бесчисленные шокированные взгляды. Никто не ожидал, что Линь Дун на самом деле может принять атаку Тэнша на продвинутой стадии проявления. Не мечтай, что сможешь забрать сокровище перед этим главой культа. Отдай его. Когда его атака была рассеяна, взгляд Тэнша стал чуть более серьезным. После этого он зловеще рассмеялся, и еще более пугающая аура внезапно вырвалась из его тела, в результате чего даже Юань сила небес и земли начала сходиться. Тэнша, если ты решишься атаковать снова, я убью Тэнлэя. Смотря на Тэнша, подобному демоническому богу, который стоял в центре грохочущей Юань силы, взгляд Линь Дуна стал холодным. Он вытянул руку и схватил фигуру, привязанную к питоньему хвосту огонька, и проревел. Бесчисленные взгляды сосредоточились и увидели фигуру, яростно дергающуюся в руках Линь Дуна. Судя по виду, это был Тэнлэй, которого Линь Дун захватил, и сейчас он был заложником. Этот мальчишка действительно порочный. Смотря в глаза Линь Дуна, который держал шею Тэнлэя, чье лицо покраснело, лицо Тэнша стало зеленым, а многие люди переглядывались и шептались вполголоса. Однако убежать, полагаясь на это, все еще будет трудно. Глава 316. Порочный и беспощадный. Тэнлэй. Тэнша застыл в этот момент. Выражение его лица было очень темным, когда он смотрел на Линь Дуна, держащего Тэнлэя за шею, и маниакальное убийственное намерение кружило в его глазах. «Мальчишка, если ты осмелишься причинить Лэйеру хоть немного боли, я заставлю тебя жалеть о том, что ты родился», — угрожающе закричал Тэнша. «Проваливай». Выражение Линь Дуна было ледяным. Его рука резко увеличила силу, и цвет лица Тэнлэя стал багровым. «Свиш-свиш». В тот момент, когда Тэнша шагнул, чтобы помешать Линь Дуну, окружающие практики культа жуткой марионетки также стремительно рванули. Однако, так как Тэнлэй был в руках Линь Дуна, никто не осмелился напасть. Глаза Тэнша были очень темными, как у злобного волка, когда он остро смотрел на Линь Дуна. Однако он не отступил и медленно сказал: «Линь Дун, если ты отдашь сокровище и освободишь Тэнлэя, я, как глава культа жуткой марионетки, обещаю, что тебе будет позволено безопасно уйти». «Чушь», — усмехнулся Линь Дун. «Разве Тэнша действительно думает, что он трехлетний ребенок? Вражду между ним и культом жуткой марионетки уже невозможно решить мирным путем. Символ, который он ранее показал, определенно видели Тэнша и остальные, следовательно, они никогда не позволят Линь Дуну уйти с символом, который может сломать печать». Услышав это, взгляд Тэнша стал еще холоднее. «Тэнша, ты действительно веришь, что я не осмелюсь убить его?» — крикнул Линь Дун, сканируя окружение, и холодное убийственное намерение появилось в его глазах. «Хорошо, я дам тебе уйти, если ты не причинишь боль Лэйеру». Тэнша нахмурился и заявил низким голосом. Когда его голос упал, он махнул рукой, и окружающие практики очень осторожно отошли. Однако их взгляды все еще были сосредоточены на Линь Дуне, и они были готовы рвануть в любое время. Линь Дун смотрел на Тэнша, и его глаза мерцали. Однако, не было времени, чтобы думать. Он погладил огонька, и тот взмахнул огромными кровавыми крыльями и осторожно повернулся, чтобы улететь. Однако, в этот момент злобный взгляд промелькнул в глазах Тэнша. Он стремительно сжал руку, и исключительно мощная Юань сила быстро сформировала черное костяное копье, которое испускало ледяной ветер, как будто стенали бесчисленные призраки. Цеха. Когда копье сформировалось, рука Тэнша внезапно дернулась. Затем черный свет полетел вперед с очень страшной силой ветра, и, разрывая небо, молниеносно направился к Линь Дуну. На самом деле, даже Тэнлэй был в радиусе этой атаки. Этот парень на самом деле злобный. Чтобы сохранить сокровище, он даже игнорировал жизнь своего сына. Берегись. Черный свет был очень быстрым. Почти в мгновение ока он оказался позади Линь Дуна. Сидящий на его плече маленький куницы быстро все понял и поспешно крикнул. «Ву!» Крикнув, маленький куница открыл свой рот, и очень плотная темно-фиолетовая энергия быстро вышла. Затем она превратилась в светящийся щит за спиной Линь Дуна. В то же время энергия в щите быстро кружилась, как водоворот. Бум! Когда светящийся щит сформировался, черное костяное копье, которое было наполнено злонамеренностью Тэнша, мгновенно прибыло и яростно столкнулось с ним. Мгновенно, очень мощные энергетические ударные волны вспыхнули в воздухе. Треск. Несмотря на то, что светящийся щит был достаточно мощным, Тэнша был истинным практиком продвинутой стадии проявления. Прямо сейчас, даже маленькому куницу было трудно сравниться с ним. Поэтому, светящегося щита хватило только на мгновение, после чего трещины появились на его поверхности. Затем он взорвался с громким треском. Нефритовое громовое тело. Трансформация дьявольской обезьяны. К счастью, светящемуся щиту удалось выиграть для Линь Дуна некоторое время. Мгновенно он увеличил юань силу в своем теле. Нефритовый цвет распространился по его коже, в то время как его тело увеличилось в два раза. Гигантская иллюзорная тень древней драконьей обезьяны появилась на теле Линь Дуна, защищая его. БЗЗ. Черный свет прорвался сквозь светящийся щит. Однако основной целью был не Линь Дун, а Тэн Лэй, который находился в его руках. Этот черный свет нес очень грозную силу ветра и проник через его тело, когда он смотрел с недоверием. Затем, вместе с кровавым следом он полетел к сердцу Линь Дуна. Ляск. Черное костяное копье яростно ударилось в области груди Линь Дуна. Однако, раздался металлический звук, и одежда Линь Дуна измельчилась на части из-за силы ветра. Даже на высокоуровневом духовном сокровище, жилете, который он носил, появилось отверстие размером с кулак. Затем костяное копье глубоко проникло в грудь Линь Дуна, в результате чего свежая кровь непрерывно изливалась. Лицо Линь Дуна было ледяным, прежде чем он дернул телом. Волна юань силы сразу разорвала копье на части. Отвратительная рана появилась на его груди. Предыдущая атака Тэнша чуть не стоила ему жизни. К счастью, он использовал нефритовое громовое тело и трансформацию дьявольской обезьяны, чтобы укрепить тело. Кроме того, духовное сокровище помогло нести нагрузку. В противном случае он был бы в опасности. Тэнша действительно порочный. Он даже не позволил своему сыну избежать. Даже злобный тигр не ест своих детенышей. Этот парень на самом деле порочный. Однако эта атака действительно была мощной. Если бы у Линь Дуна не было нескольких трюков в рукаве, он был бы убит. Похоже, старый имбирь острее, чем новый. Тэнша уже настолько мощный, но до сих пор такой коварный. Шепот вспыхнул за пределами жуткого марионеточного города. Некоторые люди странно смотрели на Тэнша. Человек, который даже напал на своего сына, кого он не решится убить. Рык. Как будто почувствовав, что Линь Дун получил травму, огонек выпустил разъяренный рев. Когда он собирался атаковать Тэнша, Линь Дун поспешно крикнул. «Огонек, быстро беги!» Услышав его слова, огонек неохотно проревел, после чего расширил крылья и превратился в красную вспышку, молниеносно летя в более глубокую область горного хребта таинственной черной инь. Схватить его. Увидев, что Линь Дун убегал, элитные практики культа жуткой марионетки, которые уже сидели в засаде, мгновенно бросились вперед. Даже левые и правые старейшины появились перед Линь Дуном, после чего юань сила пронеслась вперед, и они мгновенно выполнили свои боевые искусства, планируя остановить Линь Дуна. Однако, когда они собирались остановить Линь Дуна, его глаза сверкнули, и он бросил взгляд на Тэн Лэя, который был в его руках прямо сейчас. Этот парень был покрыт кровью, и никто не знал, был ли он жив или мертв. Хотя предыдущая атака Тэнша чуть не убила Линь Дуна, она поставила Тэн Лэя на границу жизни и смерти. Возьмите это. Прямо сейчас Тэн Лэй уже потерял всю ценность. Так как Тэнша был настолько порочным, Тэн Лэй будет большим бременем, если держать его. Таким образом, Линь Дун отнесся к нему, как к мешку с песком, и швырнул в сторону левого и правого старейшин. Увидев окровавленную фигуру, которую Линь Дун кинул им, левые и правые старейшины были ошеломлены и поколебались на мгновение. В конечном счете, они решили не позволить ему упасть на землю и умереть, поэтому протянули руки и поймали его. Когда они схватили Тэн Лэя, огонек очень ловко и быстро обошел их. Затем он увеличил скорость до максимума и бросился в сторону более глубокой области горного хребта таинственной черной инь, в погоню за ним. Этот глава культа хочет знать, куда он сможет сбежать сегодня. Когда огонек несся вперед, Тэнша превратился в размытую фигуру и рванул вперед. За ним быстро последовали практики культа жуткой марионетки. Глава, Тэн Лэй. Увидев, что Тэнша проходит мимо, левые и правые старейшины быстро сказали: «Он все еще дышит. Ранее я избегал жизненно важных органов. Пусть кто-нибудь позаботится о нем, а мы будем гнаться за мальчишкой. Мы не должны позволить ему сбежать с сокровищем». Тенша бросил взгляд на окровавленного Тенлея, после чего холодно сказал: «Да». Услышав его слова, левый и правый старейшины поспешно ответили. Предыдущая атака Тенша была очень порочной. Когда она проникла через Тенлея, если бы он использовал чуть больше силы, Тенлей был бы мгновенно убит. Короче говоря, выживет он или умрет, зависело от удачи. Тот факт, что Тенша был готов играть с судьбой Тенлея на основе собственной удачи, доказывал, что он действительно был злобным и беспощадным человеком. Ответив, левые и правые старейшины быстро передали бессознательного Тенлея ученику культа жуткой марионетки. Затем, командуя практиками культа, они последовали за Тенша и погнались за кровавой фигурой. «Пошли, преследуем их». Позади, Мулей, Вуцзун и остальные, кто постоянно наблюдал за ситуацией, быстро последовали, и их глаза блестели. Во время предыдущего столкновения Линь-Дуна с культом жуткой марионетки, они не вмешивались опрометчиво. В конце концов, как культ жуткой марионетки, так и Линь-Дун были довольно опытными. Таким образом, было лучше позволить им сражаться между собой. Тогда, возможно, они смогли бы проскользнуть и воспользоваться ситуацией. В конце концов, каждый хотел быть рыбаком. Позади Мулея и остальных, за пределами жуткого марионеточного города, раздавались звуки расщепления ветра, когда многочисленные фигуры неслись вперед, как муравьиный рой, направляясь в сторону более глубокой части горного хребта таинственной Черной Инь. Глаза этих людей горели. Нынешняя ситуация была довольно хаотичной, и благодаря очарованию такого сокровища, даже Тенша, который был на продвинутой стадии проявления, не мог подавить ситуацию. Кроме того, благодаря этой хаотичной ситуации, люди могли получить возможность взять это таинственное сокровище и успешно ускользнуть с ним. Когда бесчисленные фигуры роились, первоначально мирная область горы таинственной Черной Инь стала совершенно хаотичной. Глава 317. Расщелина таинственной Черной Инь. Ночь окутала горный хребет таинственной Черной Инь. Ледяной лунный свет лился вниз, украшая горный хребет тонким слоем шелка, и это было исключительно мирным и спокойным зрелищем. В это время на горном хребте в основном были демонические звери, и люди не осмеливались задерживаться слишком долго. Однако, сегодня вечером было неожиданное событие. Свиш-свиш-свиш. Звуки быстрого ветра вдруг раздались в тихом небе, сразу же привлекая внимание некоторых мощных демонических зверей. Однако, прежде чем эти звери успели зареветь, они увидели бесчисленные фигуры, покрывающие небо, как саранча. Звуки яростного ветра были похожи на вихри, когда они мгновенно разрывали тишину горного хребта. Мощные демонические звери внутри горного хребта имели некоторый интеллект. Столкнувшись с такой человеческой армией, они разумно решили промолчать. Однако, некоторые наиболее коварные звери спрятались в лесу, собираясь ждать возможности, чтобы убить несколько отставших практиков. Линь-Дун, естественно, не был в настроении обращать внимание на этих хитрых охотников. Он знал, что основной проблемой все еще был культ жуткой марионетки. Мощь продвинутой стадии проявления была слишком сильна. Если бы не помощь маленького куницы, Линь-Дун не смог бы пережить даже один раунд. Несмотря на то, что он вырвался из окружения культа жуткой марионетки, Линь-Дун мог чувствовать ауру Тенша, крепко зафиксированную на нем. Независимо от того, как он бежит, этот парень будет гнаться, как собака за костью, пока Линь-Дун не будет убит, и древний символ пожирания не будет получен обратно. Кроме того, помимо Тенша и практиков культа жуткой марионетки, были также бесчисленные фракции и практики, глядящие на него. Когда появился шанс, они определенно сделают шаг против Линь-Дуна и вырвут сокровище. Сейчас ситуация уже была очень мрачной, и любой неверный шар будет стоить жизни. Глаза Линь-Дуна отчаянно мерцали, а огонек, казалось, чувствовал опасность и остроту ситуации, и яростно взмахнул широкими кровавыми крыльями, увеличивая скорость до максимума. Он выглядел как линия крови, когда пронесся по небу, и смертоносные ветры, возникающие в результате высокой скорости, разрезали несколько гигантских деревьев внизу. Линь-Дун, этот парень по-прежнему внимательно следит за нами, и его скорость становится все быстрее. Если это будет продолжаться, он рано или поздно нагонит нас. Маленький куница стоял на плече Линь-Дуна, и у него был тяжелый взгляд в глазах, когда он смотрел на зловещую ауру, маячащую позади. Линь-Дун поджал губы. Он, естественно, знал, что ситуация была довольно тяжелой, но теперь у него не было никаких других идей, кроме как бежать, если он не был готов отказаться от древнего символа пожирания. Однако, не было никаких сомнений, что это было невозможно для него. Чтобы получить этот объект, он бог знает сколько потратил усилий. Теперь, когда он получил его в руки после стольких трудностей, он совершенно не мог отказаться от него, даже если должен был поставить свою жизнь на кон. Давай сначала убежим в более глубокую область горного хребта таинственной Черной Инь. Есть еще много мощных демонических зверей внутри, и если ситуация продолжит быть хаотичной, у нас будет небольшой шанс, мрачно сказал Линь Дун. Хорошо. Маленький куница медленно кивнул головой. У них действительно было много трудностей, чтобы вырвать древний символ пожирания, но если им удастся получить его, это будет стоить потраченных усилий. Вперед! Линь Дун похлопал огонька, и кровавые крылья еще раз взмахнули, в результате чего, с низким громовым взрывом, они полетели через небеса над горным хребтом. Недалеко позади, огромная группа практиков из культа жуткой марионетки продолжала преследовать. Впереди был Тэнша. У него в этот момент был очень темный взгляд, когда он смотрел на кровавый свет в ночном небе. Это значительно превзошло его ожидания. ХМПФ, если ты считаешь, что можешь сбежать, опираясь на демонического зверя, ты недооцениваешь этого главу секты. Выражение Тэнша было ледяным, и он глумился. Энергичная юань-сила внезапно сформировалась под его ногами, сразу же заставляя его скорость увеличиться. Он фактически оставил остаточные изображения в небе, в то время как его фигура пронеслась по небу с поразительной скоростью, в погоне за Линь Дуном, который был впереди. Проклятие, этот парень увеличил скорость. Внезапные звуковые удары позади заставили Линь Дуна поменяться в лице. Он знал, что Тэнша больше не собирается с ним возиться. Рык, как будто почувствовав тревогу Линь Дуна, огонек издал низкий рев в этот момент. Кровавый свет мгновенно вырвался из его тела, и уже широкие крылья, на самом деле увеличились еще раз. В этот момент крылья выглядели точно так же, как у кровавой драконьей летучей мыши. Похоже, в этот критический момент сущность крови кровавой драконьей летучей мыши внутри тела огонька показала себя. Бах! Огромные кровавые крылья расширились и сильно дрогнули, после чего появилось остаточное изображение. В одно мгновение огонек появился в 100 метрах впереди. Бум! Когда огонек пропал, гигантская рука Юань Силы сошла с неба и яростно хлопнула в том месте, где он был ранее. Удар был настолько силен, что даже воздух взорвался. Этот проклятый зверь. Когда атака ударила пустоту, Тэнша сразу появился. Он смотрел на огонька, скорость которого существенно возросла, и цвет его лица стал слегка зеленым. Если бы не было этого зверя, Линь Дун был бы мгновенно убить его ударом.